«Потрясающая стрижка, Кэл», — сказал я. «Убирайся вон!» Идя к выходу, я поднял руку и коснулся того места, где обычно висела фотография Скотта Джоплина, исполняющего веселую музыку пальцами, похожими на две грозди крупных черных бананов. Если Кэл и заметил мой жест, он виду не подал. Выходя, я поскользнулся на старых волосах. Я шел и шел, пока не оказался в сиянии солнца у спрятавшегося в высокой траве бунгало Крамли. Остановился у входа. Видно, Крамли почувствовал, что я пришел. Он распахнул дверь и сказал: «Опять вы за свое?» «Да я сюда и не приближался. Я не из тех, кто пугает людей в 3 часа ночи», — ответил я. Крамли поглядел на свою левую руку и, вытянув ее, показал мне. На ладони лежал маленький комочек маслянистых зеленых водорослей с вмятинами от его пальцев. Я протянул свою руку и разжал кулак, с таким видом открывает козырного туза. На моей ладони лежал точно такой же комочек, только подсохший и ломкий. Крамли перевел взгляд с наших рук на мое лицо, осмотрел лоб, щеки, подбородок, поглядел в глаза и глубоко вздохнул. «Ну и личка у вас. Абрикосовый пирог, хэллоуинские тыквы, помидоры в огороде, последние летние персики. Все вспомнишь, когда на вас поглядишь. Истинный сын Санта-Клаусовской Калифорнии. Могу ли я, глядя на такое лицо, объявить вас виновным?» Он опустил руку и отступил в сторону. «Вы любите пиво?» «Не очень», — признался я. «Предпочитаете, чтобы я приготовил вам шоколадный напиток?» «А можете?» «Нет, черт возьми! Будете пить пиво и извольте его полюбить. Входите!» Крамли, качая головой, пошел в дом. Я последовал за ним, закрыл дверь, чувствуя себя, как студент, приехавший навестить школьного учителя. Крамли стоял в гостиной у окна и щурился на сухую грязную тропинку, по которой я только что шел. «Подумать только, в 3 часа ночи!» – пробормотал он. «В 3! Прямо там, под окном, я услышу, что кто-то всхлипывает. Как вам это понравится? Кто-то плачет. Меня прямо пот прошиб, словно привидение рыдает. Черт знает что! Дайте-ка я еще раз взгляну на ваше лицо». Я подставил ему свою физиономию. «Боже!» – удивился он. «Вы всегда так легко краснеете?» «Ничего не могу поделать». «Господи, да если бы вы вырезали чуть ли не целую индийскую деревню, все равно смотрелись бы таким невинным кроликом Питером. Чем вы питаетесь?» «Плитками шоколада. А в холодильнике, когда могу себе позволить, держу 6 сортов мороженого». «Наверняка покупаете все это вместо хлеба». Я хотел возразить, но он поймал бы меня на лжи. «Ну, в ногах правды нету. Какое пиво вы ненавидите больше всего? У меня есть Будвайзер, вполне отвратительный. Есть другой Будвайзер, просто ужасный. И есть Буд, хуже некуда. Выбирайте». «Впрочем, нет, позвольте мне». Крамли, не торопясь, отправился на кухню и вернулся с 2 банками. «Еще можно захватить немного солнца. Пошли отсюда». И повел меня в сад за домом. Оказавшись в саду, я не мог поверить своим глазам. «Да что тут такого?» Крамли вывел меня через заднюю дверь в сверкающее зеленое благоухание 1000 растений, плющей, папирусов, кактусов. Над ними порхали райские птицы. Крамли сиял. «Здесь у меня 6 дюжин разных эпифиллиумов. У забора кукуруза из Айовы, там слива, это абрикос, а вон апельсиновое дерево. Хотите знать, для чего мне это?» «Каждому надо иметь 2 или 3 занятия», – не задумываясь, ответил я. Одного дела так же мало, как одной жизни. Я бы хотел дюжину жизней и дюжину работ. Бьете точно в цель. Врач должен копать канавы. Землекоп раз в неделю дежурить в детском саду. Философы дважды в 10 дней мыть грязную и жирную посуду. Математики пусть руководят занятиями в школьных гимнастических залах. Поэты для разнообразия пусть водят грузовики. А полицейские детективы должны разводить собственные райские сады. Тихо закончил я. Господи, засмеялся Крамбли, потряс головой и поглядел на комочек зеленых водорослей, который все еще держал в руке. Несносный вы всезнайка. Думаете, озадачили меня? А вот сюрприз. Он нагнулся и повернул какой-то кран. Внимайте, как говорили когда-то. Тсс. Фонтанчики воды, словно мягкий дождик, забили среди ярких цветов, и весь рай зашелестел, зашептал. Тише, успокойся, оставь заботы, остановись, живи вечно. Мне показалось, что у меня расслабились мышцы, как будто кости уменьшились в размерах, со спины словно черная шкура свалилась. Крамли склонил голову на бок, всматриваясь мне в лицо. «Ну, как?»